Немецкая живопись XV века. Раздробленность немецких земель способствовала созданию самостоятельных художественных школ. Вслед за романскими фресками, готическими витражами и распространенными в аристократической среде миниатюрами, ведущим искусством в XV веке становится станковая живопись. Хотя именно тогда зарождается искусство портрета, и в живописи встречаются светские аллегории, основным заказчиком станковой живописи была церковь. В начале века живопись развивает готические традиции. Несмотря на некоторые особенности художественных индивидуальностей различных школ, так в Кёльне процветал мягкий стиль, живопись этого направления развивалась в общеевропейском масштабе, а мастера постоянно обменивались идеями. Уроженец Нидерландов, монах-доминиканец, мастер Франке, точные даты жизни неизвестны, работал в духе интернациональной готики. Самым известным кёльнским мастером XV века был Стефан Лохнер. Годы жизни 1400-1451. Спустя почти век, в 1520 году, Альбрехт Дюрер занес в дневник запись о расходе в 5 пфенингов за разрешение посмотреть в капелле ратуши написанную этим художником картину. Лохнера совершенно не интересовала передача реального пространства. Как правило, фигуры его разновелики. Зато он наделял их свободными и величественными движениями, вполне сочетавшимися с мягкой грациозностью. Новатором в немецкой живописи, приблизившим ее к идеалам Возрождения, можно назвать Конрада Витца. Годы жизни 1400-1445. Витц долго работал в Базеле. Из-за церковного собора, проходившего в этом швейцарском городе, сюда съехались мастера из многих земель. По приглашению епископа Женевского Витц исполнил центральный алтарь в соборе Святого Петра в Женеве, от которого сохранились две створки, состоящие из 4 панно. Многие из немецких живописцев прославились также как замечательные графики и скульпторы. Таким разносторонним умельцем был Михаэль Пахер. Годы жизни 1430-1498. Оставаясь готическим мастером, он соединил в своем творчестве новые тенденции юга. Он совершил 3 путешествия в Италию и Запада, особенно миниатюры. Мастер Франке. Преследование святой Варвары. 1430-1435 года. Створка алтаря. Доска темпера. Хельсинки, Национальный музей. Алтарь был исполнен для собора Ганзайского порта Або, Турку, Финляндии, и состоял из скульптурной внутренней части и двойных створок с 8 сценами из жизни святой Варвары. Заметно чуткое отношение художника к построению объема и углубленного пространства. Искаженные пропорции не мешают занимательности и искренности в передаче чудесного рассказа. Стефан Лохнер. «Мадонна в беседке из роз». Около 1450 года. Доска, чеканное золото, темпера. Кёльн, Германия. Музей Вальрофа Рихардса. Композиция Лохнера, как всегда, проста и симметрична. Торжественна и спокойна. Лохнер — тонкий колорист. Однако надо помнить, что цвет у религиозных художников того времени символичен. Поэтому золото фона, замечательный синий на одеяниях Мадонны и ангелов, цвет рая и другие цвета многое рассказывали зрителю. Картина «Мастер райского садика», 1410 год. Доска темпера. Франкфурт, Германия. Штеделевский художественный институт. Почти орнаментальная узорчатость в изображении растительности, чистые певучие линии и праздничный колорит фигур оправдывают определение «мягкий стиль», которому принадлежит эта небольшая картина. Художник Лукас Мозер жил и работал в первой половине XV века, оставил нам свидетельство горького разочарования художника. На раме его знаменитого алтаря есть надпись «Кричи, искусство! Кричи и жалуйся! Никто тебя теперь не домогается!» Увы, это так. Перейдем к работе художника Михаэля Пахера «Молитва». Молитва святого Вольфганга, 1481 год. В изображенном здесь архитектурном интерьере Пахер хорошо передает перспективу, объем и движение своих моделей. Однако сухость и острота рисунка выдает в нем готического мастера. Не менее выдающаяся работа художника Конрада Витца «Чудесный улов рыбы», 1444 год. Левая створка алтаря в соборе Святого Петра. Доска Темпера, Женева, Швейцария, Музей искусства и истории. Явный интерес к передаче реальных подробностей, так вполне узнаваемый пейзаж окрестностей Женевского озера и знамя Савойи над кавалькадой всадников на заднем плане, владение живописной техникой, например, в замечательно переданном отражении в воде, отличают картину даже от других сохранившихся створок, в которых еще прочна готическая традиция. На рамке створки «Чудесного улова» Витц написал по латыни. Нарисовал Конрад Мудрый из Базеля. Шедевром зрелого стиля художника называют эту работу Витца. Картина Мартина Шопенгауэра «Мадонна в беседке из роз», 1473 год. Доска Темпера. Кальмар, Франция. Церковь Сен-Мартин. Ювелирная проработка деталей на золотом сиянии фона, листвы, цветов, птиц, венца, как драгоценный оклад, обрамляет Мадонну с младенцем. Чуть склоненная голова, мягкие движения, ясные певучие линии абриса наполняют композицию поэзией и умиротворенностью. Славным живописцем называли при жизни эльзасца Мартина Шопенгауэра. Годы жизни 1450-1491. Дюрер специально приехал в Кальмар, чтобы поучиться в его мастерской. Им восхищались и на его творчество ориентировались Бальдунг, Гринг, Грюнивальд, Босх, Гальбейн.